Глава 18. Влада. Скорее, как замороженная, наблюдала за действиями мужчины. Я девственницей не была, да и опыт имелся. Не самый позитивный, ведь оргазмы в наши края заходили нечасто. Да еще не то чтобы бурные. Не неприятно и на том спасибо. Но этот разворот плеч напрочь лишал меня здравых мыслей. Ну нельзя же так женщину повергать в шок. Я уже не настолько молода. Стало трудно дышать. Меня сердечный приступ не накроет? Но, судя по всему, сердечному приступу было далеко до другого осознания. На мне не самое красивое белье. Если быть точным, то простое, удобное, да и марафет в местах, которые задействуются во время секса, я не наводила. Не то чтобы там все совсем страшно, но и не фонтан. Точнее, явно не мечта такого мужчины, как Керем. Тем не менее, за ним я пошла со словами. Предлагаю это все отложить на некоторое время. Что он там предлагал? Брак по расчету? Так может, мы и с ним пока обсудим детали, а потом уже приступим к оцениванию прелестей друг друга. В общем, я была на измене. Керем в этот момент зря времени не терял. Он стащил с себя рубашку и приступил было к брюкам, но после моей фразы затормозил. Развернулся и с некоторым наездом во взгляде констатировал. Стесняешься? «Нет, я просто считаю, что это все очень поспешно, и действительно надо бы сперва обсудить часть моментов, касающихся...» «Раздевайся, Влада. Единственный момент, который меня сейчас волнует, так это то, что моя будущая жена стесняется. Поверь мне, ты прекрасна, и настала пора убедиться в этом. Так что стаскивай с себя эту замечательную футболку, затем бриджи. Так уж и быть, белье я с тебя сниму сам, руки так и чешутся. И давай уже как-то побыстрее. У меня в штанах все дымится при мысли о твоих прелестях». Это самое необычное, что мне предлагали за эти годы. Челюсть упала куда-то в район плинтуса. Атмосфера собственной спальни внезапно стала душной, и мне захотелось открыть окно. «Давай, Влада, момент настал. Хочу видеть, какой тебя Бог сотворил. Не сопротивляйся». Еще бы при этом он штаны с себя не снимал, показывая едва ли не идеальные ноги. Но в целом меня подкупило то, что, несмотря на всю свою стать, кубиков спереди у турка не оказалось. Нет, пузо там тоже не висело, но определенная жировая прослойка имелась. Уставилась на нее как на спасательный круг. Во всех смыслах. Мужчина лишь усмехнулся. «Признаюсь, есть вещи, от которых мне сложно отказаться. Вкусная еда — это одна из них. Так что я в форме, но не полностью. Давай уже раздевайся, женщина. Или мне тебе помочь?» При мысли, что с меня сейчас начнут стягивать одежду, я нервно схватилась за край футболки. Боже, что я творю вообще и как на это подписалась? Керем же, как назло, не отводил от меня горящего цепкого взгляда. Я осталась в одном лифчике. Хорошо, хоть верх и низ одинаковый. Я в последнее время стала стараться надевать все красиво, вроде как могла себе позволить. Зажимаясь, краснея и смущаясь, как неврастеничка, оказалась в одном белье. Он тоже стоял в трусах, но за пару движений избавился и от них. «Оу!» — вырвалось у меня. «Ты такой... волосатый?» «А каким еще мужчина должен быть?» — удивился Керем. «Ну, как бы все хорошо в меру, а то так у меня язык может запутаться в... ну, ты понял». Короче, если до этого момента я едва не проваливалась сквозь землю, то тут уж все произошло наверняка. Кроме того, меня поразили размеры. Не могу сказать, что там была какая-то запредельная длина, но вот в обхвате... Хотя надо проверить. Только не сейчас. Или лучше сейчас. Блин, что дальше-то делать? Я просто на панике уже находилась. Давай дальше раздевайся, Влада. Я хочу тебя рассмотреть. У тебя завораживающее получается. Потому что, как ты видишь, я уже готов. Осталось проверить, готова ли ты, и если нет, настроить на нужный лад. Он сказал это таким голосом, что у меня под ложечкой засосало. Обсуждать с ним возможный минет, не говоря уже о прелюдии, оказалось странно, но вполне себе рабочая схема. Медленно, немного трясущимися руками, спустила с себя бретельки и расстегнула бюстгальтер. Стащила трусики немаленького размера. Дышалось трудно, стало жарко. «Хороша. Ты знаешь, я вдруг понял, что у меня непреодолимая тяга к таким вот пышногрудым красавицам. Я просто обязан их попробовать». И он направился в мою сторону. Я чуть было не дала дёру, но все же остановилась. Еще ни разу в жизни на меня не смотрели такими горящими восхищением глазами. Хотя чего там такого-то? Да, грудь большая, но из-за этого она подвисает. Талия тонкая, но филейная часть внушительного размера. В общем, все, очень спорно. Тем не менее, когда его руки взяли полушарие и мягко погладили сосок, я едва не кончила от нахлынувших ощущений. Да меня таким жаром прострелило, что слово сложно вставить. Это же целое сокровище. А представляешь, как эту грудь будут брать наши дети? Как ты будешь их кормить, словно Мадонна? Просто восторг. И он встал на колени, сжал мою задницу и взял этот самый сосок в рот. Ну все, это просто удар ниже пояса во всех отношениях. Вцепилась ему в пышную шевелюру и бесстыже застонала.